После этих чудес, происшедших средь бела дня в открытом поле, царевич, взволнованный, вернулся к себе в шатер. «Ничто не в силах противостоять жрецам», — думал он со страхом. В шатре он застал Пентуэра. «Скажи мне, мой советник», — обратился он к нему, — «умеете ли вы, жрецы, читать в человеческих сердцах и угадывать их тайные намерения?» Пентуэр отрицательно покачал головой. «Скорее, — ответил он, — человек увидит, что скрыто внутри скалы, чем узнает чужое сердце. В него не проникнуть даже богам, и только смерть открывает мысли человека». Рамсес вздохнул с облегчением, но не мог совсем освободиться от тревоги. Когда к вечеру надо было созвать военный совет, он пригласил на него Ментесуфиса и Пентуэра. Никто не упоминал о скоропостижной смерти Патрокла. Может быть, потому, что были дела поважнее. Прибыли ливийские послы и молили от имени Мусавасы пощадить его сына Тихенну, предлагая подчиниться Египту и обеспечить вечный мир. «Дурные люди», — заявлял один из послов, — «обманули наш народ, уверяя, что Египет слаб, а его фараоны лишь тень повелителя. Но вчера мы убедились, как сильна ваша рука, и считаем более благоразумным подчиниться вам и платить дань, чем обрекать наших людей на верную смерть, а имущество на уничтожение». Когда военный совет выслушал эту речь, ливийцам велели выйти из шатра, и царевич Рамсес прямо спросил мнение святого Ментесуфиса, что даже удивило генералов. «Еще вчера, — заявил достойный пророк, — я советовал бы отвергнуть просьбу Мусавасы перенести войну в Ливию и уничтожить гнездо разбойников. Но сегодня я получил столь важное известие из Мемфиса, что подам свой голос за милость побежденным». «Мой святейший отец болен?» — спросил с волнением Рамсес. «Да, но пока мы не покончим с ливийцами, ты, государь, не должен об этом думать». Когда же наследник печально опустил голову, Ментесуфис прибавил: «Я должен исполнить еще один долг. Вчера, досточтимый царевич, я осмелился сделать тебе замечание, что ради такой ничтожной добычи, как Тихенна, главнокомандующий не имел права покидать армию. Сегодня я вижу, что ошибался. Если бы ты, государь, не захватил Тихенну, мы не добились бы так быстро мира с Мусавасой. Твоя мудрость, главнокомандующий, оказалась выше законов войны».